Результатом явилась усиленная болтливость. «Это инспектор полиции, Келси», — сказала мисс Вулстрад. «Держите себя в руках, Элспет, и расскажите точно и ясно все, что случилось». «Это ужасно», — сказала мисс Джонсон. «Ужасно! За все время моего пребывания здесь никогда не случалось ничего подобного. Никогда! Я не могла подумать, что такое возможно. Мисс Спрингер тоже». Инспектор Келси был гибким человеком. Он всегда был готов отклониться от обычной системы допроса. «Вам кажется странным, очень странным, — спросил он, — что мисс Спрингер была убита?» «Ну да, инспектор, она была тяжелой женщиной, вы понимаете, но искренней. Такое дело мог сделать только взломщик». «Взломщик? Там что-нибудь пропало?» «Нет, не могу сказать. Там были всякие спортивные принадлежности». «Но кое-что вор мог найти? — спросил инспектор. — Ведь что-нибудь ценное там могло быть. Кстати, там ничего не было сломано или разбито?» «Я не могу точно сказать. Я знаю, что дверь была открыта, и когда мы вошли, и там...» «Там ничего не было сломано», — вмешалась мисс Вулстрад. «Понимаю», — сказал Келси. «Пользовались ключом». Он посмотрел на мисс Джонсон. «Вам нравилось, мисс Спрингер?» «Точно не могу сказать. Знаете, после того, как она умерла, трудно определить». «Значит, она не нравилась», — сказал Келси, не щадя ее чувств. «Я не могу вам много сказать о ней», — пролепетала мисс Джонсон. «У нее были хорошие манеры. Она умела и серьезно делала свою работу. Не так ли, мисс Вулстрад?» «Конечно», — отозвалась мисс Вулстрад. Келси взглянул на нее. «Теперь, мисс Джонсон, я хочу услышать о случившемся. У Джейн, это одна из наших учениц, заболело ухо. Она проснулась и пришла ко мне. Я дала ей лекарство. Проводив Джейн в ее комнату, я заметила, что занавеска на окне плохо задернута. Мы обычно запрещаем открывать окна, но девочки не всегда слушаются. У нас есть иностранки, у каждой свои привычки. Но я всегда настаиваю». «Теперь это не важно», — перебила ее мисс Вулстрад. «Наши правила не интересуют мистера Келси». «Так вот, я пошла задернуть занавеску, и, к своему удивлению, увидела свет в спортивном павильоне. К тому же мне показалось, что он передвигается». «Вы имеете в виду, что это был свет фонаря?» «Именно так я и решила. Но кто же мог быть там ночью? О грабителях в тот момент я не подумала». «Что же вы подумали?» — спросил Келси. «Не знаю. У меня не было никаких мыслей на этот счет, и я не могла подумать». Мисс Вулстрад прервала ее. «Я представляю, что она подумала. Она подумала, что это кто-нибудь из наших учениц назначил там с кем-нибудь свидание», — сказала она. «Это так, Элспель?» «Ну да», — шепотом призналась мисс Джонсон. «В тот момент я так и подумала. Одна из итальянок, возможно. Иностранки раньше созревают, чем английские девушки». «Не говорите так», — сказала мисс Вулстрад. «У нас много английских девочек, пытающихся уйти на свидание. Это вполне естественно». «Продолжайте», — попросил инспектор Келси. «Так я и подумала, и пошла к мисс Чедвик. Я попросила ее пойти со мной». «Почему именно мисс Чедвик?» — спросил Келси. «Есть особая причина, чтобы звать именно эту учительницу». «Я не хотела беспокоить мисс Вулстрад», — ответила мисс Джонсон. «Мы всегда обращаемся к мисс Чедвик, когда не хотим беспокоить мисс Вулстрад. Видите ли, мисс Чедвик здесь очень давно, у нее большой опыт». «Во всяком случае, вы разбудили мисс Чедвик?» «Да». «Она немедленно согласилась пойти со мной». «Мы не стали одеваться, поспешно накинули пальто и вышли из дому. И тогда-то, лишь только мы ступили на тропинку, как услышали выстрел в спортивном павильоне». мы побежали туда. Но сначала мы остановились у павильона и прислушались. Однако все там было тихо. Потом подошли к двери. Дверь была открыта. Мы включили свет и... Кэлси снова прервал ее. Когда вы пошли туда, там не было света? Нет фонаря, ни чего-либо другого? Нет, там было темно. Мы включили свет и увидели ее. Она... Это все, мягко сказал инспектор Кэлси. Нет нужды описывать то, что вы увидели. Я буду там и все увижу сам. Вы никого не встретили по дороге? Нет. И не слышали ничьих шагов? Нет, мы ничего не слышали. А в школе никто не слыхал выстрела? Спросил инспектор, обращаясь к мисс Вулстрад. Она отрицательно покачала головой. Нет, я ничего не знаю об этом. Никто не говорил, что слышал выстрел. Спортивный павильон находится вдалеке от школы. Было бы удивительно, если бы кто-нибудь мог что-то слышать. Может быть, в одной из крайних комнат дома можно все же слышать шум из спортивного павильона? Возможно. Хотя я думаю, что выстрел вряд ли мог кого-нибудь разбудить. Хорошо, благодарю вас, сказал Кэлси. Теперь я пойду в спортивный павильон. «Я иду с вами», — сказала мисс Вулстрад. «Я вам еще нужна?» — спросила мисс Джонсон. «Я никогда еще себя так плохо не чувствовала. Подумать только, еще вчера вечером мы вместе были в учительской. Я говорила ей, что девочкам вредно слишком много заниматься гимнастикой. Мисс Спрингер не соглашалась. Она говорила, что современная женщина должна быть гармонично развита. Я слишком резко ей возражала, и теперь, после ее смерти, чувствую себя виноватой. «Теперь посидите здесь, дорогая», — сказала мисс Вулстрад, усаживая ее на тахту. «Вы должны отдыхать и не обсуждать происшедшее. Жизнь была бы скучной, если бы все соглашались друг с другом по всякому поводу». Мисс Джонсон покорно откинулась на спинку и зевнула. Мисс Вулстрад повела Кэлси вниз. «Я дала ей бренди», — сказала она, — «поэтому она немного болтлива. Надеюсь, это вас не смущает?» «Нет», — ответил Кэлси. Она довольно четко рассказала о случившемся. Мисс Вулстрад показала ему дорогу к павильону. «Этим путем шли мисс Джонсон и мисс Чедвик?» «Да. Вот эта тропинка проходит между рододендронами и выходит прямо к спортивному павильону».